48. За столом восседала коза. Она скосила глазом влево и на мониторе увидела себя. — Сколько времени осталось до начала передачи? — спросила коза дрожащим голосом. Такой голос очень подходит для того, чтобы спросить, например, «Ну, сколько там еще осталось до моей казни?» Но ответа коза не дождалась. Зато ждала сойку, которая спикировала на нее откуда-то прямо с потолка. В клюве сойка держала расческу. Начав расчесывать козу, птица нежно запричитала. До начала передачи минут. Она не прибрана совсем. Люди увидят, что скажут. Скажут, эти звери и птицы даже причесаться не могут как следует. Безобидная в сущности тирада произвела на козу очень сильное впечатление. Она мягко, но однозначно отодвинула сойку, поднялась и сообщила всем присутствующим в студии. «Хочу напомнить, что мы решили делать доброе и по-настоящему человечное телевидение. Люди поняли, что они не в состоянии делать такие передачи, и разрешили попробовать нам. А для того, чтобы передачи были добрыми, мы сами должны перестать нервничать и быстро подобреть. Быстро! То есть мы должны стараться стать человечнее». Коза немного подумала и добавила, в самом лучшем смысле этого слова. «А я что? А я что?» — здрахтела сойка, не забывая, правда, при этом причесывать козу. «Я ж не против. В лучшем так в лучшем. Я ж не возражаю. Я просто волнуюсь». И сойка начала подкрашивать козе глаза. «Я ж не злюсь, я волнуюсь. А это разные вещи, когда злишься, когда волнуешься. Совсем-совсем разные вещи, совсем разные. Ведь одно дело, когда злишься, совсем другое, когда волнуешься, совсем другое». — Сойка, не будете ли столь любезны покинуть студию? Передача начинается, — раздался сверхчатый вежливый голос. Сойка исчезла столь же стремительно, как появилась. Коза поправила маленькую бородку и застывшими глазами уставилась в камеру. Взгляд у козы был такой, словно она хотела загипнотизировать весь мир. — Передача наша, извольте видеть, начинается, — сказал тот же голос, принадлежащий, видимо, режиссеру. Коза надела на морду улыбку и так и сидела с приклеенной улыбкой, пока по команде режиссера не произнесла первые слова. «Добрый вечер!» Видимо, от волнения улыбка сразу же исчезла с козлиной морды. Губы ее лишь слегка подрагивали, взгляд снова сделался остановившимся, этого недобрым. «Вот и наступил тот счастливый миг, когда мы, простые необученные звери, решили взять телевидение в свои лапы, крылья, когти и копыта». Коза взглянула в бумажку и продолжила. «Вот сижу я перед вами, простая русская коза, университетов не кончавшая, мужиками битая, людьми доенная-передоенная и легко и непринужденно разговариваю на человеческом языке. Вас, наверное, это удивляет. Однако стоит ли удивляться, что все мы, сотни лет живущие рядом с вами, научились этому нехитрому искусству складывать буковки в словечки, а словечки в предложенец? Поначалу вас, людей, это все удивит, а недальновидных, наверное, даже и расстроит, но скоро вы поймете, сколь прекрасным, добрым и в хорошем смысле слова человечным окажется то телевидение, которое будем делать мы, простые и необученные звери. Вот сижу я перед вами. Так, это я уже говорила. Коза в ужасе оторвалась от бумажки, огромным усилием воли натянула на мордочку улыбку. Простите, я волнуюсь первый раз все-таки. Ой, давайте-ка я лучше буду закругляться и предоставлю слово главному специалисту в области человеческого телевидения, господину Таракану. Но сначала реклама. На экране появились две бабочки, которые романтично кружились над очень красивым лугом. Бабочки превратились в двух лебедей, которые не менее романтично кружились над тем же самым очень красивым лугом. Лебеди превратились в двух лошадей, которые скакали по тому самому по-прежнему очень красивому лугу, и, наконец, лебеди превратились в двух людей, которые, взявшись за руки, удалялись, разумеется, все по тому же, только ставшему еще более ярким, красивым лугу. Пока они удалялись, нежный вкрадчивый голос прошептал «Любовь!» прекрасно способствует усилению всех жизненных процессов. Не забывайте об этом. Любовь, ваша жизнь в ваших руках. На экране снова появилась коза. Как я уже говорила, слово имеет таракан, лучший, без сомнения, самый опытный специалист по так называемому человеческому телевидению. Таракан, как известно, намного меньше козы. Тот, что возник на экране, был вполне с козой сопоставим, но при этом выглядел не неким чудовищем из триллера, а вполне даже симпатичным, чтобы не сказать, респектабельным существом. В отличие от козы, на которой кроме природной шерсти никакой иной одежды не было, таракан был одет в черный фрак, белую рубашку, а из-под длинных импозантно закрученных усов выглядывал галстук бабочка, синий в белый мелкий горох. — Ну, что сказать, уважаемые мои, — вздохнул таракан. — Плохо дело с этим, условно говоря, человеческим телевидением. Очень плохо. Как известно, мы, тараканы, на протяжении веков подвергаемся преследованиям со стороны буквально всего так называемого человечества. При этом причины столь негативного отношения к нам со стороны, условно говоря, людей до сих пор остаются невыяснены. История не знает ни одного случая, чтобы таракан убил человека или даже хотя бы ранил его. Да что там ранил, просто нанес человеку какой-нибудь ощутимый вред. Между тем, как факт убийства человеком нашего брата, таракан сделал паузу и добавил, а также сестры, пап, мам, детей ежедневно имеют место. Если называть вещи своими именами, надо сказать откровенно, нам, тараканам, объявлен геноцид. Если можно ближе к теме, просила коза и пыталась изобразить на своей морде улыбку. Морда при этом почему-то покачивалась, и улыбка получалась не очень складной. Коза улыбалась так, словно ее пару раз ударили мешком по голове, и она решила из вежливости улыбнуться, прежде чем грохнется в обморок. — Ну что ж, я ж по теме, — возмутился таракан. — У них, у людей и у этих все телевидение такое же, да оно, по сути, глубоко антитаракани. — Я знаю, что говорю, если им бок о бок так долго уж не живу, даже мучаюсь. — С кем? — С ними. Коза продолжала покачиваться и улыбаться. У козы было два взаимоисключающих желания. Исчезнуть ей лучше навсегда, а с другой стороны, очень хотелось, чтобы все видели и понимали, что это она, коза, тут сидит и ведет беседу. И второе желание пока побеждало. — С кем? — С ними, — повторила коза, покачиваясь. — Не могли бы уточнить? Было видно, что не упасть в обморок ей стоит неимоверных усилий. И чем больше требовалось от нее усилий, тем шире становилась ее улыбка. — С кем? С кем? — таракан вытащил из-под стола свои многочисленные лапки и начал барабанить им по столу. — С людьми! С кем еще? — Я их телевизор с утра до ночи смотрю. Спрячь, чтобы меня не убили, и смотрю. Про что у них все передачи? Про то, что убивай направо и налево, и все будет хорошо. Про то, что смерть — ничто, а жажда — все. Это я так образно пояснил таракан. Коза улыбнулась ему, покачивающейся улыбкой. Глаза ее при этом были уже практически закрыты. Но состояние козы таракана не волновало вовсе. У него были свои истины, которые он хотел донести. Я вот как-то решил подсчитать, сколько у них смертей покажут в телевизоре за один день. Сначала по лапкам своим считал, потом по усам, по глазам даже, хоть их всего два, всего себя обсчитал, а смерти все не кончались. Я же говорю, очевидное антитараканье телевидение, с помощью которого, условно говоря, люди себя приучают к мысли, что таракана убить — это дело плевое. И я обвиняю так называемое человеческое телевидение в разжигании антитараканьей истерии. И я убежден, что только те, кого так называемые люди называют, условно говоря, зверьми, то есть мы все, как таковые, мы, а не они, сделают по-настоящему, безо всяких кавычек, человеческое телевидение. У нас реклама начала коза, но тараканы истины еще не закончились. И мы не будем рекламировать средства, с помощью которых мои собратья-тараканы заражают друг друга смертельными болезнями. Никогда мы такого себе не позволим. И даже то, с помощью чего можно людей уничтожать, мы рекламировать не станем. Не станем. Я ведь не только телевизор смотрю. Я и книжки читаю, и кое-что понимаю. У нас блеяла коза. Да погоди ты! Разошелся таракан. И от волнения даже сорвал с себя бабочку в горошек. Ты лучше послушай, какую я рекламу придумал. Сам. Текст такой. Вам мешают люди? Не отчаивайтесь заразить одного из них СПИДом, он не только сам сойдет в могилу, но и несет с собой десятки других людей. СПИД — универсальное средство в борьбе против человека. Хорошая реклама. Хорошая. Но у нас такое не будет. Мы могли бы в знак протеста против антитараканьего телевидения начать делать античеловеческое, но мы так не поступим, потому что таракан яростно махал руками, но слов у него больше не было. потому что у нас другая Ребекка, Клама, — выдохнула коза. И в студии раздался глухой стук. Однако упала ли коза в обморок, или стук раздался по какой-то иной причине, так никто и не узнал, потому что на экране появился очередной рекламный ролик. Через лес продиралось какое-то маленькое существо, то ли мышь, то ли хомяк. Существо раздирало ветки, падало, вновь поднималось, снова падало, но продолжало идти упорно через лес. Вдруг эта картинка замерла, и все же кратчивый голос вымолвил. «Маленькая мышка! Ей так тяжело в джунглях большого города! Помогите мышке!» Но коза на экране больше не появился. Замелькали каналы, словно какой-то невидимый зритель нажимал на кнопки дистанционного управления. В амфитеатре и цирка сидели самые разные звери, птицы, даже насекомые. Все были празднично одеты, улыбались и хлопали. На арену вышел фламинго с розовым бантом и объявил. «Аттракцион! Группа дрессированных людей под руководством заслуженного тигра республики!» Арену мгновенно закрыли тяжелой решеткой. Под аплодисменты собравших за чинной вышел заслуженный тигр республики. На шее тигра висел огромный фартук. «Обращаю ваше внимание, — пояснил фламинго, — что участники аттракциона делают то, что очень редко, то и вовсе никогда не совершают в естественных условиях». Амфитеатр взорвался овацией. Тигр встал на задние лапы. Двумя передними он держал хлыст. Щелчок хлыста, и на арену выбежала группа дрессированных людей. Один из них сел на цирковую тумбу, раскрыл книгу под названием «Анна Каренина» и начал внимательно читать. Другой страстно, пылко, очень красиво объяснялся в любви девушки, а на ее слова «Хватит, пойдемте в спальню», — отвечал. «Нет, я сказал еще не все слова, достойные вашей красоты и порядочности». Третьим вывезли огромную телегу, на которой лежали бутылки с надписью «Московская особая». Мужчина открывал бутылку, нюхал и словами «Какая гадость!» разбивал бутылку от телегу под восторженные крики зрителей. Двое молодых людей боролись прямо посредине арены. Боролись они, правда, весьма странно. «Позвольте, я произведу захват», — интересовался первый. «Что вы», — возражал второй. «Стоит ли вам утруждать себя? Уж лучше я». Так они топтались на арене, и было всем совершенно очевидно, что люди не начинают по-настоящему бороться не из трусости, а из вежливости. Амфитеатр неистовствовал. Ворон кричал только одно слово «Давай! Давай! Давай!». Пять маленьких зайчат били в ладоши, а их папа любовно смотрел на свою жену. Еще один человек сидел на тумбе, обхватив голову руками. Сначала казалось, что он ничего не делает, но потом стало ясно, что это мыслитель, потому что он периодически вскакивал с криком «Я понял, в чем смысл жизни!», но тут же садился обратно, чуть не плача, лепетал «Но прав ли я?». Амфитеатр стонал от восторга. Заслуженный тигр республик ходил по арене и лишь изредка щелкал кнутом. Вдруг тот прочитал Анну Каренину с криком «Я больше не могу! Надоело, надоело!» отбросил книгу и побежал к выходу. Тигр спокойно подошел к нему, рыкнул и щелкнул кнутом. Человек тут же возразился на тумбу и продолжил чтение. При этом он периодически плакал, и было совершенно очевидно, что плакал он не над своей судьбой, а над книгой или, в крайнем случае, над тем и другим одновременно. Ловким движением лапы тигр достал из кармана пирожок и сунул в рот тому, кто с каким-то новым восторгом продолжил читать Анну Каренину, периодически вытирая глаза. Человек заглотил пирожок, не прерывая чтения. Амфитеатр взорвался аплодисментами, криками «Браво!» и «Бис!». От восторга слоненок упал с верхнего ряда, что вызвало новый прилив хохота у зрителей. Лев откупоривал пятую бутылку пива, повторяя одно «Водает! Не, вы видели? Водает!». Свой вопрос он обращал к сидящей рядом рыси. Но рысь не обращала на соседа никакого внимания, лишь однажды просила у него облить пивом свою дорогую шубку. Что, конечно, обидело льва, но он решил не портить такой замечательный вечер ненужными дискуссиями с сомнительными особами. Заслуженный тигр республики кланялся чуть небрежно, как бы неохотно. А на другом канале шли новости. Лиса, ведущая новостей, хитро сощурив глаза, сообщила, «Удивительная новость пришла к нам из Залихватского района. Там корова дала рекордное количество молока, и люди ей сказали спасибо. На экране возникла корова, на рогах которой болтался праздничный венок. Вокруг коровы стояли люди и скандировали «Спасибо! Спасибо!» Корова смущенно отводила свои большие карие глаза. И, как всегда, в конце программы мы расскажем о чрезвычайных происшествиях. Снова возникла на экране лиса. Сегодня в роддомах нашего города родилось 25 человек. В ЗАГСах зарегистрировано 20 случаев бракосочетания. Об одном из чрезвычайных событий в нашей рубрике «Чрезвычайный репортаж» рассказывает репортер «Чрезвычайной хроники». На экране возник волк с микрофоном в руках. «В наше время мы привыкли к разным чрезвычайным ситуациям», — сказал волк, посмотрел на зрителей столь понимающе, что сразу захотел сказать. «Вы правы, мы так привыкли, вы правы». «Что поделать? Как говорят у нас, с людьми жить по-людски выть. Но то, что я увидел в роддоме номер 18, потрясло даже меня, что, как вы понимаете, непросто». И волк снова посмотрел так очевидно вопрошающе, что ему захотелось ответить. «Конечно, уж вы это уж, кто тогда и знает-то, если не вы, разумеется». Затем на экране возникла пожилая женщина с грудным ребенком на руках. «Я очень хотела ребенка». На глазах женщины появились слезы. 20 лет я не могла родить. И вот, наконец, он появился. Мой мальчик, мой любимый. Женщина не могла больше сдерживать слезы. 5 килограмм веса, 5 килограмм. И она разрыдалась. «Вот, вы видите, что творится?» Снова появился волк. «Это же просто все чрезвычайно до невозможности, согласитесь. Абсолютно чрезвычайно». Волк сглотнул слюну и буркнул в экран. «Волк, специально, блин, для новостей». Вдруг возникли драки. Какие убийства, море крови, но это была всего лишь реклама. Море крови замерло, затем его перечеркнули жирным черным крестом, и все тот же вкрадчивый голос сообщил: «Красный цвет хорош только в томатной пасте. Ешь томатную пасту, а гораздо, гораздо полезнее любого мяса». А по каналу кино показывали фильм «По Ванькиному велению», триллер с элементами эротики, как было сказано в анонсе. В фильме рассказывалось про некого человека по имени Иван, которого поймала огромная щука. Иван с лодки ловил рыбку. Щука поймалась и начала его по озеру туда-сюда таскать. Иван удочку со страха из рук выпустил, а удочка зацепилась за край лодки, и отцепиться от щуки не было никакой возможности. Так таскала щука лодку вместе с Иваном то туда, то сюда, а то и вообще бог знает куда. Таскала, таскала, пока Иван не взмолился. «Отпусти меня, щука, все твои желания выполню». Щука морду из воды высунула, крючок с наживкой выплюнула и говорит: «Ладно, мужик, живи, коли так, но запомни. 3 моих желания выполнишь, потом чудо тебе произведу». «А как обманешь?» — поинтересовался пытливый Иван. «Я тебя обману, быть мне карасем плешивым», — ответила щука. «Если я тебя обману», — пытливый Иван хотел знать все условия. «А ты меня не обманешь никогда», — ухмыльнулась щука. «На том порешили». Первое желание щукина было, чтобы Иван озеро очистил от всякой грязи. Чтобы желание выполнить, Иван пришлось специальный водный пылесос изобретать. Пылесос изобрел, озеро очистил. Второе желание щукина было, чтобы Иван ей такой аквариум построил, чтобы краше любого дома был. Иван и это желание с трудом, правда, и с усталостью неимоверной, но сотворил. А третье желание щукина было такое, что полюбил ее Иван. Тут-то настоящий триллер и начался. Но и это желание Иван исполнил, и щука сразу прекрасной девой обернулась. Тут началась эротическая часть фильма. А в аналитической программе, которую вел известный журналист Кот, обсуждалась одна проблема. Правильно ли живут люди? На нашу программу медленно и даже как будто неохотно говорил Кот, поглаживая усы. Мы пригласили 2 специалистов. Господин Кит, я приглашаю вас в студию. Студия разразилась аплодисментами, а довольно внушительных размеров Кит занял почетное место гостя. Как передвигался кит по суше, было неясно, очевидно, только что передвигался он хорошо. «И господина пса!» — вздохнул ведущий. Приход пса был тоже встречен аплодисментами, но гораздо более жидкими. Пес сел напротив кита, и потекла дискуссия. Правда, происходила она, надо сказать, довольно странно. Пес долго рассказывал о том хорошем, что сделало человечество, об изобретении телефона, телевизора и радио, об открытии электричества и периодической системы элементов, о расщеплении атома и полетах на Луну. На что кит возражал одной фразой: «А вот мы, киты, счастливы и без этого». Пес рассказывал об удивительных лекарствах, которые спасают жизнь только людям, но и животным, о книгопечатании и газетах, о космических полетах, освоении севера, о ракетах, самолетах, поездах. А кит на все твердил одно: «Зачем? Люди все это изобретают, делают, находят в конечном итоге для того, чтобы быть счастливыми. Так вот мы, киты, счастливы и без этого». Кит пес не выдержал и закричал: «Так тем более их надо пожалеть, людей этих неразумных, тем более!» Кит сощурил свои маленькие глазки и спросил: «А они нас жалеют?» Тут пришлось вступиться коту. Начал он. «Правильно ли я вас понял, господин кот, что вы считаете, будто человечество развивается таким образом, что его надо пожалеть?» «Надо пожалеть!» — лепетал пес, как заведенный. «Надо пожалеть! Надо пожалеть! Не надо!» — закричал Игорь. «Не надо!» — и проснулся. Часы показывали 3 часа дня. «Ну, я и спал!» — вздохнул Игорь. «Хорошо, никуда спешить не надо!» Он лежал и думал. И о том, как жить дальше, о том, к чему сон приснился, в общем, о вещах не особо приятных, но не отпускающих его все последнее время. Наконец он поднялся, проверил автоответчик, разумеется, никто не звонил. Поднял трубку, набрал мамин телефон. «Мам, это я! Сынок, как я рада!» Никто и никогда не радовался его звонкам так искренне и по-настоящему, как мама. «Мам, я хочу собаку взять, чтобы одному тут совсем не свихнулся. Как ты думаешь?» Это предложение маму ничуть не удивило. Она сразу подошла к делу практически. «Щенка не бери! Я тебя знаю, утомишься за ним убирать, молоко его кормить. И старого не бери, он ж другого человека полюбил, с ним тоже умучаешься. Надо годовалого брать. Я поспрашиваю знакомых, может, кто отдает. Не надо, мам. Спасибо, я, кажется, знаю, где взять собаку». Игорь как-то сразу понял, на кого был похож пес из сна, который просил полюбить людей, где он достанет собаку, какую именно собаку он возьмет, если только, не дай бог, не опоздал. И еще он понял, как можно легко, ненавязчиво, без напряжения, даже с некоторой пользой для себя, отомстить Ирине. Может, и не очень сильно отомстить, но для душевного равновесия будет приятно.